Четыре дуэли спустя, желающих мстить больше не осталось, и мигом протрезвевшие остатки шумной компании рассосались так же быстро, как и появились. Дружба дружбой, а угодить в больницу и опозорить свой род на пустом месте желающих не осталось. Убедитесь, что им окажут помощь и доставят по домам, вежливо попросил я. Конечно, господин Ратник. Также их семьям будут выданы мои личные показания об инциденте и некоторые пожелания от лица нашего заведения, улыбнулся сотрудник. Благодарю, кивнул я и направился обратно. Жаль, ребятки оказались совсем зелеными, их потугов даже для разминки не хватило. Но хотя бы теперь меня никто не потревожит за моим честно завоеванным столиком. Так я думал, пока не увидел, как за ним беззаботно сидит Макс и смотрит в окно. Эх, последнюю радость от победы испортил. Доброе утро. Завидев меня, улыбнулся во весь рот парнишка. Как тебя запустили? Вздохнул я и беззаботно принялся за свой законный завтрак. Он оказался горячим. То ли успели приготовить новый, то ли разогрели к моему приходу. Мне было все равно. Вкус яичницы из 100% портальных ингредиентов оказался отменный. Так же, как и тебя, пожал плечами Макс. Разве ты уже ратник? Поднял я бровь, натыкая на вилку очередной кусок. Нет, но чтоб ты знал, я, вообще-то, начал было обиженно бурчать Макс, но нахмурился и продолжать не стал. Тоже мне секрет устроил. Как будто рассекать на транспорте по пешеходной площади единство и иметь в личных помощницах такую, как Диана, может рядовой член клана. Ликса говорила, что он, вроде как, талантливый и подающий большие надежды боец из второй ветви клана Молнии. Впрочем, мне без разницы. Пусть хоть из десятой или вовсе простолюдин. Все, что мне нужно было знать об этом человеке, я увидел на берегу моря, когда мы останавливали волну крабов. И, пожалуй, Макс первый, кого я могу назвать в этом мире другом. А ты что заказал? Как бы невзначай уточнил я, и Макс внезапно побледнел, а улыбка сошла с лица. А я не голоден, отвел взгляд парнишка, и он действительно старался не смотреть на еду. Если что, срок хранения у моего подарка 3 дня, улыбнулся я. Знаю, Диана сказала, сокрушенно выдохнул Макс и обреченно опустил голову на стол. Слушай, Маркус, пробурчал он, за сколько ты готов отменить пари? Уже сломался, удивился я, а я как раз нашел еще один портал, где крабы водятся, а то слухи пошли, что в столице они начали заканчиваться. Ага, конечно, заканчиваются они, фыркнул Макс. Диана, как прознала про пари, сразу заказала месячную партию у сёгуната из восточной столицы. Ну хоть кто-то чтит пари, золотой человек, уважительно кивнул я, держись ее. Ну так что, 500 тысяч по рукам, поднял на меня полный надежды взгляд Макс. Нет, 600, нет, 700, не сдавался Макс. Так, поднял я суровый взгляд, не заставляя меня учить твою благородную задницу очевидному. Пари невозможно отменить деньгами. А чем можно? Оживился парнишка. Маркус, я не протяну месяц. Я же так сам скоро стану крабом. Пари может отменить только другое пари, важно заметил я, закидывая в себя последний кусок яичницы. Надо будет попросить рецептик. Вроде и съел немного, а ощущение сытости словно килограмм мяса навернул. Согласен. Тут же выпалил Макс. Во-первых, ты еще не слышал условия. Без разницы. Я готов. Во-вторых, усмехнулся я, тебе его еще надо выиграть. БЛ, тут же сокрушенно опустил голову Макс, ладно, забудь. Ты тех пацанов же не убил? Вдруг резко перевел он тему разговора. А это бы сорвало твое предложение о партнерстве? Легко переключился я. Откуда ты знаешь? Удивился Макс, а потом понимающе хмыкнул. Точно, Ликса, стоило догадаться. Поэтому я и хотел поговорить вчера. Избежал, тактически отступил. Бодрым голосом подметил Макс, и нет, нашим намерениям убийство пацанов бы не помешало, но и не помогло. Среди них оказался член одного из наших вассальных родов. Его убийство все бы немного усложнило. Еще в той компании был один бастард видного члена клана Воды. Официально претензий бы к тебе не было, но вот неофициально. Меня бы послали нахрен, закончил я его мысль. Можешь не продолжать. А факт того, что на двух особо борзых я заметил следы ментальной техники светлых, я решил придержать при себе. Во-первых, я не смогу это доказать. А во-вторых, наказать светлого ублюдка самостоятельно было уже делом принципа. Ладно, подозрительно посмотрел на меня Макс. Вижу, ты опять что-то затеял, и пока не сбежал, я предлагаю клану Теней подписать намерение о сотрудничестве с кланом Молнии. Официально. Я же... кажется, уже говорил, что мне не нужна защита. Нахмурился я. Это не защита, Маркус. Договор о намерениях не предполагает военную поддержку, а создает почву для торговли, обменом информацией, взаимопомощи в бизнес-проектах, перечислил Макс. Ясно, понятливо хмыкнул я. Ты боишься, что мы восстановим связи с коалицией огня? Да ты уже почти туда вступил. Возмутился он. Жмешь руку князю огня, спасаешь будущую княгиню природников, назначаешь начальником СБ ратника металла. Поэтому ты их не позвал на вечеринку, поинтересовался я. Зря ты так, насупился Макс. Да, официального приглашения членам коалиции огня выдано не было, но приходить им никто не запрещал. Правда, если бы они это сделали, то показали бы обществу, что клан теней все еще принадлежит им. А ты начинаешь шарить, одобрительно хмыкнул Макс. Да, ты прав, но никто из коалиции огня не пришел, а значит, остальным можно вести с тобой переговоры. Прости, Маркус, но наш князь привык быть первым в любой гонке. То есть наш конфликт со светлыми его не смущает? Ой, этому конфликту светлых и теневиков тысячи лет, Маркус, отмахнулся Макс, он никого не удивляет. Удивляет то, что ты смог дать достойный отпор и выйти из-под крыла огневиков, и теперь клан теней – лакомый кусочек для каждой коалиции. Видишь ли, у нас в империи все завязано на единстве десяти стихий. Даже номинально считающийся уничтоженным клан теней очень важен. Чем же? Заинтересованно подался я вперед. Прости, Маркус, этого я не могу сказать. А что можешь? То, что мое желание помочь искреннее. Зачем это тебе? Причина та же, что и в первый день нашего знакомства, странный северянин, ухмыльнулся Макс, интуиция. Отправь документы Лексе, я подумаю, принял я решение и поднялся на ноги. А больше мы не прошу, благодарно кивнул Макс и попрощавшись, я оставил его одного и направился обратно в номер. События прошлого вечера четко показали, что прямо сейчас у меня один активно действующий враг, куратор. И хотя меня больше напрягал сам князь Света, мешал моим ближайшим планам и представлял опасность для моих людей именно куратор, и настало время ему достойно ответить. С этими мыслями я переступил порог номера. Лекса еще спала, и я с комфортом устроился на соседнем диванчике, взял планшет Лексы и начал изучать ее отчеты по куратору. И от одного взгляда на количество листов, я понял, что одним часом это не обойдется. «Доброе утро», — отвлек меня сонный голос, и я невольно залюбовался, как белокурая красотка потягивается под лучами рассветного солнца. Лекса заметила мой взгляд и нарочно сделала это медленно, ничуть не стараясь скрыть свое идеальное тело. Усложнять она действительно любит. Шальную мысль отбросить планшет и наброситься на нее прямо сейчас я отогнал, но с трудом. «Доброе», — улыбнулся я и вернулся к документам. Осознав, что соблазнение не сработало, девушка показательно разочарованно вздохнула, накинула на себя белый халат, подошла ближе и с деловитым выражением на лице глянула на экран планшета. «Все просмотрел?» «Почти», — кивнул я. «Не хватает только отчета Лисы о допросе. Я же его приложила», — нахмурила носик Ликса и в два клика открыла нужный документ. «Он не полный», — хмыкнул я. «Похоже, она тебе не до конца доверяет». «Вот как», — задумалась моя помощница, — «а эта девочка умнее, чем я думала. Думаешь, утаила что-то важное? Не знаю, но она мне нужна», — сказал я и отложил планшет в сторону. «О!» — оживился взгляд Лексы. «Есть план, можно и так сказать», — улыбнулся я, — «звони танкистам». В этот хмурый понедельник в столице было дождливо и ветрено. Штормовое предупреждение среди дня, которое синоптики обещали солнечным, могло испортить настроение кому угодно, но не мне. Внутри танка, знаете ли, не ощущались ни дождь, ни ветер, ни паника стремительно уступающих нам дорогу водителей. Комфортно ли внутри танка как пассажиру? Не особо. Мешало ли мне это наслаждаться происходящим? Вообще нет. Охренеть, ваше благородие. Нас правда не остановили. Все еще не мог поверить в происходящее Лев. Словно восторженный ребенок, он сидел на месте механика-водителя и гнал нашу махину смерти вперед по дорогам столицы. Я занимал место командира и любовался видами, а третьим членом экипажа была Лиса, которая разлеглась в кресле оператора-наводчика и тоже была в восторге. Только причиной ее радости являлся не танк, внутри которого она мчит по дорогам столицы, а кот, что довольно мурчит у нее на ручках. Блохастый наотрез отказывался покидать танк, пока я не выдам ему обещанную награду. А я не хотел кормить его с таким трудом добытыми кристаллами, пока не начался замес. «Мы на месте, ваше благородие», — отчеканил лев, когда танк выкатил на позицию и остановился перед центральным входом в старинное бело-золотое здание. Сверкающие золотой вязью колонны, треугольная крыша со статуями на фасадах и свисающий вниз огромный штандарт с гербом клана света. Не скупился куратор на украшение своей любимой игрушки. Красиво, ничего не скажешь. Но вот толковой внешней защитой своего драгоценного театра он зря не озаботился. Экая безответственность. «Действуй», — кивнул я, и мультистихийный снаряд с оглушительным грохотом обрушил всю свою разрушительную мощь на изящный бело-золотой фасад. А это точно дипломатическая поездка, отвлеклась от котика-лиса, и вместе со мной завороженно наблюдала, как величественное здание старейшего в столице театра Лицедея складывается словно карточный домик. Глава 12. «Пошла прочь, оставь меня, прочь, уйди». С громкими криками подорвался мужчина и жадно начал глотать ртом воздух. Дрожащей рукой он потянулся к полотенцу, что лежало рядом на тумбочке, и промокнул им вспотевшую шею, после чего глянул в зеркало, скривился, поправил съехавшую маску и направился в душевую. Последние дни куратора мучили страшные кошмары. Все началось с визгливой безглазой девки, известной как Банши. Легкий противник для одаренного света с ярко выраженным ментальным аспектом, только вот когда тварь сдохла, на ее смену пришла новая, еще уродливее и громче прежней. Куратор убил ее, а потом появилась еще одна и еще и еще. Дошло до того, что куратор даже глаза не мог закрыть без того, чтобы не увидеть какую-нибудь черную хтоническую тварь, и перегруженный мозг просто отказывался спать. Не помогли ни таблетки, ни подручные лекари. Все бессильно развели руками, ссылаясь на внешнее воздействие. Куратор и сам прекрасно понимал, что его атакуют извне, но это знание никак ему не помогало, и с каждой новой неудачей он становился все раздражительнее и беспокойнее. Лишившись нормального сна, куратор, чтобы не потерять свои ментальные способности, был вынужден цепляться за каждую минутку, которую ему удавалось поспать, из-за чего он практически круглосуточно не покидал собственную комнату. Вот и сейчас, несмотря на то, что время было уже далеко за полдень, куратору удалось поспать от силы 3 часа, и все, чего он хотел сейчас, это успокоить свою нервную систему под ледяной водой, переодеться и вернуться в кровать. И едва куратору удалось восстановить свое сердцебиение и успокоиться, как дверь душевой вдруг распахнулась. «Господин! Беда, господин!» – завопил его первый помощник. Голова куратора ужасно раскалывалась, и первой же реакцией было заткнуть источник крика. Что он и сделал, пробив череп наглецу золотой душевой лейкой. По белой плитке под ногами потекли алые струи крови, и куратору сразу стало спокойнее и теплее на душе. Обрадовавшись своим ощущениям, он зевнул и, быстро обтеревшись, поспешил в кровать, пока сонливость не пропала, но в покоях его встретила коротышка с белоснежными косичками и насмешливым взглядом. «Чего тебе, Инджи?» – недовольно хмыкнул куратор, замерев в проходе. Особенностью клана света было то, что каждый ребенок главы рода с самого рождения жил и воспитывался отдельно. Свой родовой герб, своя гвардия, своя прислуга, свой особняк, свой финансовый счет в клане света – все наследники были друг другу не просто чужими людьми, но еще и врагами-конкурентами за престолы, в такой агрессивной среде воспитывались с пеленок. Поэтому в гости друг к другу семья захаживала крайне редко. В основном, чтобы позлорадствовать над неудачами непутевого родича или подготовить почву для новой интриги. Отец звонил, попросил к тебе сходить, с нескрываемым злорадством улыбнулась девчонка, проверить, как ты себя чувствуешь, братец. Стой, отец звонил, тебе, взревел куратор, который с князем не разговаривал с того дня, как тот пообещал сделать его главным наследником. В отличие от иной родни, внимание князя света являлось проявлением исключительного расположения. Любой знак внимания, а особенно звонок, означал, что ты не забыт и не вычеркнут из клана. А в исключительном случае, разговор с отцом – это шанс продвинуться по рейтинговой доске, которая отражала истинное положение дела и иерархию внутри клана. С первой тройкой наследников князь всегда на связи, ведет через них основные дела клана, посвящает в тайны, дает им самые важные поручения, выгодные контракты, и иногда, даже посещает лично. Первой десятке рейтинга он звонит хотя бы пару раз в год, а вот тем, кто дальше заветной десятки, остается лишь перебиваться подачками и лишь мечтать о внимании отца. Этих наследников для князя и, соответственно, всего клана света просто не существует. Настолько, что находящийся много лет последним в рейтинге Денис, по слухам, вообще ни разу за всю жизнь не удостаивался возможности даже поговорить с отцом, и чтобы князь вдруг взял и позвонил этой тупице Инджи 20-й в очереди наследования, а не ему, 4-му. Куратор был в ярости и судорожно подбежал к телефону, чтобы проверить, не пропустил ли он звонок от отца, пока боролся с кошмарами. Но нет, пропущенных не было, и факт того, что отец передал сообщение через Инджи, а не позвонил лично, означал только то, что он вдруг упал ниже 20-го места. «Этого не может быть», – дрожащим голосом прошептал куратор и перевел свой взгляд на девчонку. «Что такого могло случиться? Ой, так ты правда не слышал, братец?» Задорно засмеялась Инджи и в припрыжку подскочила к зашторенному окну и рывком сорвала штору вместе с гординой. Первым желанием куратора было выкинуть эту мелкую дуру в окно за порчу его драгоценного имущества, но потом его взгляд зацепился за облако пыли в паре сотнях метрах впереди. Пыль тяжелым черным облаком вздымалась над руинами его драгоценного театра, посреди которых зиял мерцающий голубыми искрами портал. Нелегальный портал, который никто не должен видеть. «Су-у-у-у-ука!» Диким зверем взревел куратор, схватив себя за волосы и в порыве ярости метнул в Инджи позолоченный табурет. Девчонка ловко увернулась и с хохотом убежала в коридор. «Сука! Сука! Сука! Убью! Убью! Убью! Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю!» Орал во все горло куратор, позабыв о недосыпе и головной боли. Все его мысли сейчас были устремлены лишь в одну сторону, и он судорожно набрал номер телефона своего начальника СБ. «Где он?» – холодно спросил куратор. «Внутри портала, господин», – отозвались там. «Сколько людей он взял?» «Нам доложили, что с ним только безымянная девчонка и кот, господин». Куратор не мог поверить в свою удачу. «Да, обнаружение его тайного портала в центре столицы – это проблема, разрушение театра – катастрофа, но если убить Маркуса, отец все решит». Он дал слово, а слово отца нерушимо. «Стоит убить Маркуса, и куратор станет главным наследником, несмотря ни на что. Немедленно созывай людей, готовьтесь выступать. Я иду. Гвардию привлекать», уточнил СБшник. «Созывай всех до единого, дебил. Эта гнида должна сдохнуть в этом портале», раздраженно закричал куратор и метнул трубку в стену. До заветной мечты куратора оставался лишь один шаг, и несмотря на то, что его привычный мир вокруг рушится и горит адским пламенем, он был готов ухватиться за эту нить зубами. «Ты ведь понимаешь, что он боевое животное, машина для убийства, ужас, летящий на крыльях ночи». Сидя на ветке дерева, вздохнул я. «Ой, котик умеет летать», продолжая чесать пузико моему фамильеру, вычленила для себя самое важное лиса. Я открыл было рот, чтобы ответить, но передумал и вместо этого растянулся на ветке поудобнее. Внутри портал оказался непроглядными джунглями с кишащими вокруг желтыми громовыми змеями. Не самая приятная тварь Д-класса с очень вредной привычкой швыряться молниями. И ладно бы делали это гадские змейки открыто, так ведь нет. После каждой такой атаки эти хитрые тварюшки уходили на перезарядку и тут же активировали маскировку, обнаружить которую в этих джунглях практически нереально. И пока мы с котом их искали, те уже успевали накопить новый заряд и вновь атаковать. Да еще и эффективная дистанция стихийной атаки желтых громовых змей могла доходить до сотни метров, из-за чего уже за час беготни по джунглям измотался что я, что кот. Да и лисе перемещаться по разряженному воздуху грозовых джунглей было проблематично. Стихийные частицы молнии не такие разрушительные для организма, как частицы огня или металла. Их умеренный переизбыток вызывает легкий паралич конечностей, снять который помогает отдых. Не смертельно, но и не особо приятно. Для долгих сражений в таких условиях нужна поистине зверская выносливость. Вот мы сейчас и сидели на вынужденном привале, устроившись на раскидистых ветвях древа громоотвода. Это достаточно редкое даже в здешних джунглях растение обладало свойством поглощать электричество вокруг себя и служило для нас безопасной зоной, где можно перевести дух. Однако стоит нам спуститься вниз, как кишащие вокруг желтые твари хлынут на нас с новой силой. И змей разных форм и размеров было внутри так много, что такими темпами закрывать нам втроем этот портал пришлось бы недели две. В реестре этот портал числился как закрытый уже 7 лет, но по факту он активно рос все эти годы и бесконтрольно наращивал популяцию желтых громовых змей. И тупой куратор походу еще и хорошо подкармливал местных змей человеченкой. Иначе такое количество тварей просто не выжило бы на столь малом клочке джунглей. И самой главной проблемой была не столько сила одной отдельно взятой желтой громовой змеи,